Чтобы сэкономить время, он поставил оба диска на быструю перемотку. Компьютер был мощный, изображение при перемотке было почти таким же четким, как при воспроизведении. Вся процедура заняла у него больше часа. При быстрой перемотке хромой спортсмен выглядел прямо-таки гротескно, несмотря на его смертельную миссию. До боли в глазах Джордан вглядывался в мелькание кадров, отснятых за 12 часов. Почти все время вестибюль на обоих входах был пуст, лишь изредка возвращался домой подвыпивший полуношник. И только к утру, судя по тайм-коду, наступило некоторое оживление. Ранние пташки, направляющиеся на пробежку в Центральный парк, мужчины в серых тройках с дипломатами в руках, супружеская пара с чемоданами, явно на отдых собрались, ну и прочая достойная публика. Ближе к открытию офисов и магазинов движение усиливалось, пока Стюарт Билдинг не превратился в живой муравейник, каким был каждый день. Джордан не нашел того, что искал. Ни один хромой и прячущийся за спинами других не мелькнул на экране. Если верить записи, человек вошел в здание, но не выходил оттуда. Разве что. Джордан принялся осмотреть сначала. Он вновь поставил первый диск и впился глазами в экран. И вдруг на одном кадре буквально подскочил в кресле и поспешно нажал на стоп. Промотал назад и посмотрел запись в нормальном режиме. Взглянул на тайм-код в углу экрана. Эти кадры были отсняты в половине восьмого утра. Человек в темном костюме шел к главному выходу, явно стараясь держаться спиной к телекамере. Джордан засек его, хотя он замешался в толпу, уже наполнившую вестибюль, именно благодаря его преувеличенным стараниям. Но тут произошла накладка. Какой-то лысый толстяк, входя в здание и беседуя с своим спутником, задел выходящего плечом и на миг развернул его к телекамере. Джордан поставил диск на паузу и включил режим стоп-кадра, пока лицо человека не оказалось в центре экрана. Он поискал увеличение в панели инструментов и вывел нужную ему фигуру на первый план. Несмотря на некоторую размытость изображения, он узнал это лицо. И у него захолонуло сердце. Если все было так, как он предполагает, то этот человек всю ночь простоял на лестнице, чтобы утром выйти незамеченным в людском потоке. На Джордана обрушился целый каскад несоответствий и пропущенных деталей. Кто-то словно смазал шестеренки у него в голове, и механизм заработал четко, выдавая все новые и новые мысли. Чтобы окончательно убедиться в их правильности, ему надо было проверить еще кое-что в квартире Шандели Стюарт. Он вышел к стойке, глянул на ряд мониторов, почти точно повторяющих то, что видено изображение. — Бартон, квартира Стюарт до сих пор опечатана? — Нет, пломбы сняли 2 дня назад. — Ты знаешь, кот? — Да. — Мне нужно туда подняться. — Если не доверяешь, пошли со мной, охранника. Я не хочу, чтобы у тебя были неприятности. Бартон взял со стойки блокнот, написав номер, оторвал листок и протянул Джордану. — Мистер Фаули сказал помогать во всем. — А кот есть в списке, так что неприятностей не будет. — Спасибо тебе. — Ты славный малый, Бартон. Лифт без промедления доставил его в квартиру Шандели Стюарт. В гостиной ему бросились в глаза очерченные мелом контуры трупа. Патологоанатом был прав, похоже на шоу мистера Бина. Впервые на месте преступления он видел, чтобы меловая линия захватывала рояль. Джордан огляделся. В доме все на тех же местах, разве что нет атмосферы напряженного ожидания.